Почему бы не поделиться с парламентариями своим мнением о злодеях-следователях, которые компрометировали КПСС, фабриковали дела на партийных лидеров? В тот вечер Анатолий Иванович очень походил на наперсточника с привокзальной площади. Дело в том, что несколько членов комиссии подставили свои подписи под отчетом лишь при условии, что при составлении окончательного текста будет отражена их особая позиция. Медведев и Ярин, клятвенно заверив коллег, что все замечания будут учтены, их, естественно, обманули. Понятно, что обманутые возмутились на съезде. Депутаты Сорокин и Бичкаускас не отходили от микрофонов, настаивая на выступлении. Лукьянов, который, разумеется, был в курсе разногласий в комиссии, слова им не давал, хотя только что выпустил на трибуну двух недепутатов. Более того, Анатолий Иванович не поставил на голосование требования членов депутатской комиссии и убеждал съезд, что время позднее, не сидеть же до ночи. Тем более, что один из членов комиссии уже был на трибуне. Хватит, мол, а когда съезд поддержал его, Лукьянов тут же дал слово члену комиссии Адылову из Узбекистана. Что ни говори, а был Анатолий Иванович большим мастером трюков. Попасть ему какой-нибудь наперсточник, последнему бы не поздоровилось. Слово на съезде получили и мы. Воспрепятствовать этому не смог бы даже виртуоз Лукьянов. Наших выступлений требовало агрессивно послушное большинство. Пришлось напомнить съезду о политической подоплеке разгрома кремлевского дела, о незаконном освобождении от ответственности московских коррупционеров и преследовании тех, кто осмелился посягнуть на интересы мафии. Мы говорили о том, что рано или поздно придет наше время, когда наконец-то будет дана оценка Гришиным и Романовым, Кунаевым и Алиевым, когда начнут привлекать к ответственности своих Хонекеров, Чаушеску и Живковых. Затронули и пресловутую проблему документов, отметив, что депутатской комиссии ничто не мешает получить все материалы дела, все подлинники у генерального прокурора. Мы же свои копии предоставлять не намерены до тех пор, пока в соответствии с законом не будет составлена опись материалов и подписан акт о приеме передачи дела. Обсуждение завершилось принятием невнятного решения. Сообщение комиссии съезда народных депутатов СССР. Принять к сведению. Поручить комиссии продолжить свою работу и доложить окончательные выводы по данному вопросу на ближайшей сессии Верховного Совета СССР. Ожидавшие сенсации были разочарованы. Нас упрекали даже сторонники, почему не выложили козыри на съездовскую трибуну. Допустим, мы огласили бы 1-2 документа, а с учетом лимита времени на большее рассчитывать не приходилось. А что дальше? Вскоре во всех средствах массовой информации появилось бы сообщение, что факты не подтвердились, и в результате очередного витка конфронтации на нас бы обрушились новые репрессии. Все признаки были налицо. Уже с января 1990 года началась массовая реабилитация обвиняемых по делу, которое мы вели. Верховный суд СССР вчистую реабилитировал главного идеолога узбекской компартии Абдуллаеву. Прекращены были дела в отношении Осетрова, Раджабова и других взяточников. Всем им принесены были публичные извинения, начали возвращать преступно нажитые капиталы, привилегии, а кому и должности, заблудшие мздоимцы и казнокрады, вновь возвращались в лоно родной коммунистической партии. Перестала прибегать хоть к какому-то камуфляжу и комиссия Роя Медведева. По завершению второго съезда она была распущена почти на полтора месяца, дабы отдохнуть от трудов праведных.